Глава 15. Герман Лежнев, космический турист. Делать в гостиничном номере было нечего. Душ, на который так надеялся Герман, отменился. Снимая чудо-одежду, выданную в свое время Тианой, Лежнев каждый раз удивлялся. Кожа чистая и свежая до скрипа. И все равно чисто психологически не хватало хорошенько помыться под водой. Да и с головой было несколько сложнее. Умывание в Ликсе вообще было устроено не слишком удобно. Когда требовалось умыться, Кусто просто выращивал в себе ту же самую полость, которая использовалась для отправления естественных надобностей, и наполнял ее какой-то странной взвесью. Достаточно было постоять неподвижно пару минут, и чистота была обеспечена, а вот удовольствия от этой процедуры не было никакого. И вот, наконец, настоящий душ и такой облом. Парень не поленился, проверил воду с помощью анализатора скафандра. Выводы его не порадовали. Нет, пользоваться такой водой нельзя, даже для мытья. Не смертельно, конечно, но радости никакой. Других развлечений в номере, естественно, не было. Атмосфера в помещении и та далека от идеальной. Жить можно, дышать можно, но в скафандре, пожалуй, комфортнее. Лежнев из любопытства потрогал кровать, вполне мягкая, из какого-то материала, похожего на резину. Сидеть здесь было бы слишком скучно, тем более там, за стенами, целый инопланетный город, который сам себя не посмотрит. Парень еще раз проверил Тиану. Судя по отметке на карте, девушка так и сидит в здании товарищества. Пульс чуть повышенный, дыхание ровное, нервничает. Но ничего плохого не происходит. «Ну и нечего здесь сидеть», — подытожил Лежнев. Он некоторое время раздумывал, не поискать ли местных достопримечательностей, но в конце концов решил, что осмотр всяких туристических мест требует времени. Решил пройтись так, в ближайшей округе. Тротуары на третьем уровне были пустынны. Герман, впрочем, уже обратил внимание, что здесь не принято прогуливаться на своих двоих. Ни на третьем, ни на пятнадцатом, куда они высадились с Тианой, пешеходов не было. Вообще, главное правило туризма в незнакомых городах Лежнев знал. Держаться лучше людных мест, в темные закоулки ходить только при большой необходимости. Так что он решил для начала подняться повыше. Шел-то знакомой дорогой, точно так же, как спускался, почти. Уже поднявшись на четвертый уровень, уловил какое-то неясное движение в переулочке, мимо которого проходил и остановился посмотреть. Тут-то его и попытались ограбить. Попытка ограбления была обставлена да нельзя топорно, как в бразильских фавелах. Впереди в переулке зажглись фары, к Герману стремительно приблизился летающий мотоцикл, наверное, или скутер. Со скутера спрыгнул мелкий тайдарианец и, наставив на Германа какое-то оружие, потребовал раздеваться. Герман, откровенно говоря, сполоховал. Он так привык, что скафандр Кинаров защищает практически от всего, что даже не подумал испугаться. Вместо этого он схватил за вооруженную руку мелкого грабителя и подтянул к себе другой рукой, заодно двинув по дурной башке. Легонько, чтобы не убить. Герман рассудил, что они тут, привыкшие к низкой гравитации, вряд ли обладают слишком крепкими костями, так что недолго и убить по случайности. Тайдарианец послушно обвис. Его товарищ заверещал что-то на своем тайдарианском и тоже наставил на Лежнева оружие. Герман чуть приподнял бездыханного грабителя, прикрыться чтобы, подскочил к скутеристу и левой рукой схватил его за вооруженную руку. Отпустил первого и, освободившись рукой, привел скутериста в такое же состояние, как приятеля. Потом подумал. Поднял пистолет. Навел его на глухую стену здания через дорогу и нажал на спуск. Благо, у тайдарианцев тоже нормальные пятипалые конечности. И оружие они предпочитают делать такое же, как люди. Яркая вспышка, от которой он даже ослеп на несколько секунд. А когда проморгался, получил возможность полюбоваться большим оплавленным отверстием в глухой стене напротив. Через дыру было видно какой-то склад или автоматический завод. По крайней мере, никакого влияния на снующие туда-сюда механизмы Появление лишнего отверстия не оказало. Края дыры малиново светились и медленно оплывали. И чего? Эти идиоты собирались вот из этой гаубицы стрелять рядом с собой? Запоздало ужаснулся Герман. Уверенность в том, что его чудо-скафандр помог бы такое пережить, здорово пошатнулась. Стоило кому-то из тайдерианцев выстрелить рядом с собой, и был бы труп. Точнее, три трупа, потому что Герман-то стрелял в дальнюю стену метров за 50. А эти идиоты в упор почти хотели, типа камикадзе, что ли? Оставаться рядом с местом преступления не хотелось. Лежнев быстро сложил грабителей на скутер, прицепил его к тросу, вытянутому из скафандра, и побежал куда подальше, только уповая на то, что видеонаблюдение в этом глухом месте не установлено. Скутер с пленниками болтался сзади в нескольких сантиметрах от пола, как шарик на веревочке. Мысль самому опробовать транспортное средство даже в голову не пришла, несмотря на то, что размеры у скутера были вполне приличные, не тайдерианские. Герман просто посчитал, что разбираться с незнакомым средством передвижения лучше в более спокойной обстановке. Правда, далеко убегать не стал, просто добрался кое-как до следующего тихого переулочка и с некоторым трудом подвел драндулет к тротуару. — Герман! — ожил неожиданно динамик скафандра. — Мне нужен совет. Ты занят? — Свободен, как стая напильников, — брякнул Лежнев. Новости, которые сообщила напарница, ему понравились. Все-таки в содружестве они не для того, чтобы тихонько встроиться в местное общество. Оценить, как тут все устроено, уже удалось. Судя по всему, местные к пришельцам относятся вполне благожелательно. За случай с заказчиком наказание явно не последует, иначе Тиана не спрашивала бы сейчас насчет приема. Вот и славно. Заодно хоть немного прикроют себе задницы от возможной мести атлантов. Всяко загнобить каких-то неизвестных никому наемников будет проще, чем представителей нового вида, официально представленных в Содружестве, — решил Лежнев. Надо бы как-то подготовиться, что ли. Только сначала с этими долбоклюями разобраться надо. Только вот что с ними делать? Парень задумчиво попинал одного из пленных, рассчитывая, что тот, наконец, очнется. — Вы чего? Самоубийцы? Вы на кой черт с собой эти гаубицы взяли? — поинтересовался он у зашевелившегося грабителя. Тайдерянец очнулся, приоткрыл глаз, вгляделся в лицо за забралом скафандра и обреченно завыл, да так громко, что второй тоже очнулся. — Ты чего орешь, обмылок? Завопил тот, который только очнулся. С того места, где он лежал, лица Лежнева видно не было. «Это атлант, нам крышка!» Второй тоже завыл. «Как будто чихуахуа воет», — буркнул Герман. «Эй, успокойтесь, идиоты! Не буду я вас убивать, я не атлант, я другого вида. Похож просто. Повторю вопрос, вы зачем меня грабить собирались с этой штукой?» Этак и самому помереть можно, если рядом с собой выстрелить. — Да не собирались мы стрелять. Это вообще шахтерский размягчитель, его только в космосе используют для размягчения породы и последующего отделения субоценных включений. Где я, по-твоему, нормальное ружье возьму? Его только пустотникам продать могут, а мы планетники. Планетникам нельзя. Точнее, можно, но если с ним поймают, штраф большой будет. «Да и не надо было до сих пор. Кто знал, что ты не испугаешься?» — возмутился тайдерианец. «Мы вообще думали, ты из чужих, только скафандр какой-то не такой. Чужие всегда предпочитают сдать ценности, а потом уже мстить, если найдут. Только нас хрен найдешь, мы типа эти невидимки, исчезаем так, что хрен кто потом отыщет. Вот ты зачем бродишь по нижним уровням в одиночестве, атлант?» Только честных существ в заблуждение вводишь. Герман нервно рассмеялся. Честные существа, надо же! Колени запоздало дрожали, едва-едва со смертью разошелся. И исключительно по собственной глупости. А еще непонятно, что делать с грабителями. Не убивать же в самом деле. А разбираться с местными органами правопорядка, если таковые есть, лень. «Вы вообще кто по жизни?» — поинтересовался Лежнев. «Само как-то выскочило». «В смысле по жизни?» — не понял тайдрянец. «Когда как, типа, по утрам и днем грузчики в порту, а по вечерам всяко бывает?» «Что-то вы больно мелкие для грузчиков», — удивился парень. «Так мы же не руками таскаем». Тайдрианцы от его замечания удивились еще сильнее. «В экзоскелетах. Ты не атлант, совсем дикий, похоже. Откуда только взялся. Вроде не было ж новых никого в содружестве». «Не, про новеньких уже услышали бы как-нибудь». Пожал плечами второй. «Странно это». Он подозрительно покосился на Лежнева. «Еще и скафандр незнакомой конструкции. Возмутительное поведение. Имей в виду, мы будем жаловаться». «Блин, и чего с вами делать-то?» Герман возмущение мелких бандитов пропустил мимо ушей. Отпускать просто так тоже не хотелось. Если бы им удалось его раздеть, он бы тут и помер. Это чужим такая атмосфера хоть и не сильно приятна, но вполне терпима. Многие и так без скафандров ходят. «А ты чего службу порядка не вызвал еще?» Загорелись надеждой глазенки тайдарианцев. «Я понятия не имею, что за служба порядка такая. Говорю же, я на вашей планете впервые. Ну, колитесь, как ее вызвать». «Эй, хорош! Не надо службу порядка! Давай лучше мы это, откупимся как-нибудь и жаловаться не будем, что ты честных людей обманываешь. Честно!» «Да кому вы жаловаться собрались, придурки?» — фыркнул Герман. А потом ему в голову закралась ужасная мысль. «Или у вас тут грабеж официально узаконен?» «Ничего у нас не узаконено», — насупился тот тайдарианец, который угрожал. «Точно? Ни лицензий никаких, ничего?» «Лицензия на грабеж? Ты откуда прилетел-то?» «Фух, ну слава богам, а то я бы подумал, что в Ангморпорг попал». «Знаю я один город, в котором такое возможно», — буркнул Герман, чтобы уж совсем идиотом не выглядеть. «Нет, но все-таки надо как-то поосторожней, что ли. Особенно на приеме с местной верхушкой, если меня тоже позовут. А то подам какую-нибудь идею». «Ладно, проехали. Не знаю я, что с вами делать. Отпущу, пожалуй. Попадетесь еще раз, прибью, имейте в виду», — вздохнул Герман. «И транспортное средство свое забирайте. А вот пушки ваши не отдам. Таким дебилам они только во вред». Парню уже надоело стоять с двумя поверженными карликами под ногами, как какому-нибудь Голиафу с двумя уродливыми Давидами. Так что, подобрав на всякий случай и второй шахтерский пистолет, пошел к выходу из переулка. «Точно, не атлант», — раздалось из-за спины. «Даже не убил. Ага, и службу порядка вызывать не стал». Второй тоже был явно удивлен такой снисходительностью. Дальше Герман не слушал. Вывернул на главную улицу и собрался уже продолжить путь. Но тут из-за спины послышалось знакомое жужжание. Оглянувшись, он увидел горе грабителей, которые неторопливо плюхали за ним на своем скутере. «Слушай, не атлант», — начал водитель, притормозив возле пешехода. «Тебе, может, помощь какая нужна? Мы много чего можем. Мы в этом городе вообще того, всех значимых разумных знаем. Достать можем много чего». Лежнев изрядно удивился. «Да что там, офонарел до последней степени. С чего вы вдруг прониклись желанием мне услужить?» Подозрительно уточнил он, не останавливаясь. «Вам-то это на кой черт сдалось?» «Но мы подумали, ты тут на базаре явно новичок и вообще в содружестве». Осторожно начал водитель. Второй грабитель у него из-за спины активно закивал. «Значит, помощь тебе потребуется, а ты нам потом за нее отплатишь как-нибудь. Ты сразу видно, адекватный, разумный, без дурацких законов, типа за обиду надо всех убить, как у атлантов. Мы явно можем быть друг другу полезны. Взаимовыгодное сотрудничество. Вот. А ничего, что вы меня только что грабануть пытались? Лежнев все никак не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Да все нормально, в один голос замотали хоботками тайдарианцы. Обычная ситуация. Хотели малость ограбить, не получилось, бывает. Ошиблись, обычное дело. Ага, и я должен спокойно с вами взаимодействовать, зная, что вы меня убить хотели. Нет, ну ты чего, ты такие вещи-то не говори! Возмутился тот, что сидел на пассажирском сиденье. Мы разумных не убиваем! Говорю же, мы думали, ты чужой. А они нашей атмосферой вполне нормально дышат. Забрали бы скафандр, продали кому-нибудь, и ему ничего бы не было. Они чужие. Все, которые на территориях Содружества, застрахованы. Все бы неприятности ему бы компенсировались страховой компанией. И всем хорошо, всем выгодно. Мы вообще-то так и обходились раньше. У нас один знакомый этого вида был. Мы с ним 3 раза эту схему проворачивали. Отлично. Работало. Только потом ему так стоимость страховки взвинтили, что он решил соскочить, дурак. Все равно же в плюсе оставался. Но мы и подумали, что можно же заранее не договариваться. Даже выгоднее получится. И вот на тебя нарвались. «Вас зовут-то как?» — вздохнул Лежнев. «Было очевидно, что так просто от этих незадачливых аферистов не отвяжешься. Тайдарианцы назвались, но Лежнев даже не пытался запомнить. Слишком долго и сложно, много шипящих и, возможно, трубных. Парень не знал, как назвать звуки, которые издаются хоботком. «Я это не выговорю», — честно сказал Герман. «Будете Чип и Дейл». «Это кто ж такие?» — подозрительно спросил Чип. «Это у меня на родине такие герои, которые всегда спешат на помощь. Прям как вы». «Да, мы такие». Гордо подбочинился Чип. Дейл тоже как-то приосанился. Сарказм они явно не восприняли. «Тогда можно. Тебя-то как звать? Не Атлант?» «Герман, выговорить не сможете?» — уточнил Лежнев. «Герра». «Сойдет. Герра так Герра. Так вот, дорогие Чип и Дейл, я пока в самом деле не знаю, чем вы сможете мне помочь. Разве что информацией». «Что хочешь знать?» — тут же заинтересовался Дейл. «Ох, вот это вы мне вряд ли расскажете», — вздохнул Лежнев. «Даже в информатории ничего не нашел, что, кстати, странно. Как вы поняли, я в Содружестве впервые, не только я, еще напарница моя. И нам вскоре предстоит официальная встреча с властями, и я, откровенно говоря, понятия не имею, как тут эта процедура знакомства проходит. Так что буду благодарен за любую информацию, но только морально». Последнее уточнил специально. Ему было бы не жалко заплатить немного тайдарианцам, но ведь помани деньгами, и они придумают, даже если понятия не имеют, о чем говорят. Лишь бы заработать. «Ну ты задал задачку», — вздохнул Чип. «Последний раз такое с атлантами было, и тогда, говорят, какой-то скандал был. Чем-то они там оскорбились, но их вообще много чего оскорбляет. Очень они обидчивые. Но вообще ничего необычного. Все наряжаются красиво, произносят торжественные речи, едят всякую еду, разговаривают, ну там, пытаются прощупать друг друга. Как оно вообще? Можно сотрудничать? Хотя ерунда все это. Никто еще не отказался. Хотя нет. Слышал я об одном виде, которые отказались». «И чего?» — заинтересовался Герман. Они так и шлепали вместе с тайдарианцами по тротуару. Он пешком, они на своем драндулете. «Да ничего», — пожал плечами Дейл. «Улетели. и в ту систему больше не заходили. Там те разумные всего в одной системе жили. Наши втихаря их изучили, поняли, что ничего полезного с них поиметь нельзя, и оставили в покое. Пусть в своем соку варятся, раз такие дураки. — Угу. Ладно. К моему вопросу вернемся. Задумчиво протянул Лежнев. — То есть это все выглядит как обычный прием, я правильно понимаю? — Не знаю, что для тебя обычный прием. — Пожал плечами Чип. — Встреча с представителями новой цивилизации — это событие торжественное до невозможности. Настоящий праздник. Это же новые знания, новый скачок в развитии, новые возможности торговать и обогащаться. — Значит, наряжаться надо. — тяжко вздохнул парень. — Обязательно! — категорично мотнул хоботком Дейл. — А у тебя что, нет торжественного наряда? — Нет, конечно, откуда? Мы так-то просто разведчики, как-то не планировали встречу аж с целым содружеством. — Тогда мы тебе поможем, — обрадовались грабители. — Вообще не проблема. Только это в приличный квартал надо. В наших рабочих комбинезонах не пойдешь. Пустят, конечно, но коситься будут. Ты это, где остановился? Мы сейчас к себе на свалку съездим, переоденемся и сразу к тебе нарядим, так что все местные поразятся. Герман машинально назвал адрес отеля, и забавная парочка, резко ускорившись, исчезла на нижних уровнях. Стоп! Лежнев даже остановился. На свалку они поедут наряжаться? Уточнить было уже не у кого. Да и прогулку пора было завершать. Появилась Тиана и сообщила, что дела в товариществе закончила, и ей не терпится поделиться новостями. Герман с сожалением вздохнул. Впереди метрах в 500 сверкало что-то особенно яркое, и ему было любопытно посмотреть, что это. С другой стороны, узнать результаты переговоров было еще интереснее. Так что он вызвал такси, которое и вернуло парня к зданию товарищества. Однако Тиану он там не нашел. «Ой, прости, нужно было сразу сказать...» Повинилась девушка. Голос у нее был какой-то странный. «Сейчас подъеду». Гадать о том, куда она успела уехать, не пришлось. Девушка выскочила из флайера буквально через пару минут. «Ну, как тебе?» Герман хотел спросить, что как, но бросил взгляд на Тиану и испуганно отскочил. Сквозь забрало на него смотрело совершенно чужое лицо.